Великие мессианские тексты. В 14 главе книги Бытия записана история самого интересного события из жизни Авраама. Авраам возвращался с так называемой битвы царей. Он направился спасти своего племянника Лота, который был похищен группой языческих царей. Для настоящего изучения детали не так важны. Авраам был успешен в своей спасительной операции. Он не только возвратился с военной добычей, но и со своим племянником Лотом. Когда они возвращались с битвы, они встретили таинственную личность по имени Мельхиседек, царь Салима. Салим – это очень древнее название Иерусалима, города мира. Мельхиседек был царем Салима. Авраам приветствовал Мельхиседека и дал ему в жертву десятину или одну десятую всей его военной добычи. Взамен Мельхиседек особо благословил Авраама. Это является образом или прообразом Мессии Израиля. Они поделились хлебом и вином, а также обменялись десятинами и благословениями. Объяснение этого происшествия дано нам вдохновенным пером царя Давида в 110-м псалме. 4 стих говорит: «Ты священник по чину Мельхиседека». Итак, эта таинственная личность является царем Иерусалима и священником самого великого Бога. Это вечное священство гораздо превосходнее священства Аарона, которое передавалось из одного поколения в другое. Великий мессианский текст, который мы изучаем в нашей серии программ, открывает нам служение обещанного Мессии Израиля. Он пророк, подобный великому пророку Моисею. Он царь Мессия из рода Давидова. И это подтверждается тем, что Мессия рожден из колена Иудина, из рода царя Давидова. Далее Мессия открыт как священник Всевышнего, не по чину левитов, потому что он из колена Иуды, но по чину Мельхиседека, по чину вечной жизни. Это вступление вводит нас в наш текст на сегодня. Он находится в пророчестве Захарии, 6 главе, 12 стихе. «И скажу ему, так говорит Господь Саваоф, вот муж, имя ему Отрасль. Он произрастет из своего корня и создаст храм Господень». Это было сказано во время возврата еврейского народа в Иерусалим, во время медленного прогресса постройки храма Господня, который был разрушенным. Храм, который они пытались восстановить, был бы одним из лучших только временно, ибо наступит время, когда тот, чье имя Отрасль, создаст святой храм. Отрасль – это титул Мессии, и сухая земля говорит о его простом происхождении. В 3 главе 8 стихе ссылкой на Мессию упомянута отрасль, которую зовут «раб мой». Раб Иеговы есть та отрасль, которая произрастет из дома Давидова. Он – выращен самым Господом. Мессия заслуженно назван ростком или побегом, потому что он не сойдет с небес в славе, но появится как росток, медленно произрастая из земли, развиваясь постепенно, как нежное растение. И он создаст храм Господень. Этот храм создан прекрасным. Слава и величие такого сооружения занимало человеческий ум. Внутреннее служение Мессии в его храме, которое представлялось здесь, гораздо важнее, чем внешняя форма здания. Храм очистится священником, который войдет во святое святых со своей собственной кровью. В стихе 13 этого отрывка в 6 главе мы читаем: «Он создаст храм Господень и примет славу, и воссядет и будет владычествовать на престоле своем, будет и священником на престоле своем, и совет мира будет между тем и другим». В дни пророка Захарии народ отстраивал храм в Иерусалиме. В конце концов храм был закончен и посвящен, но нигде не упомянуто, что славное пришествие славы Господней обитало в нем. Это был дом, который в дни Иисуса был духовно опустошен. Мессия – отрасль, который всходит из сухой земли, как росток, придет второй раз, с силой и великой славой. Он создаст храм свой. Этот храм будет местом должности царства Мессии по наследству Давидова, но в то же время отличающийся от Давидова, что будет вечное царство, царство, где будет царить мир. Давид был мужем брани, но его преемник, царь Мессия, установит царство мира. Заметьте, ради более чем приходящего интереса, что священник в Ветхом Завете никогда не садился в храме. В храме не было сидения, он всегда был занят множеством ежедневных жертвоприношений. В день искупления стоял он и ходатайствовал за людей и служил приношением крови, но его служение никогда не кончалось. Он никогда не садился. Этот же царь-священник завершал труд искупления, принесший одну жертву за всех, воссев на престоле. Вступление к новозаветному посланию к евреям знакомит читателя с Сыном Божиим, который, будучи священником, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте. Здесь священник является царем. Величие и могущество его, его сострадание и совет мира, и наказание мира нашего было на нем. Он царь мира. И благодаря всем этим служениям Мессии мы будем участниками этого мира и праведности. В этом и есть олицетворение прообраза, которого мы видели во встрече Авраама с Мельхиседеком. Царь Салима, Божий священник, ходатайствует за нас и вводит нас в благословение своего царства. Опять мы вспоминаем далеко достигающие результаты царства Мессии. Пророк говорит: «И издали придут и примут участие в построении храма Господня, и вы узнаете, что Господь Саваоф послал меня к вам, и это будет, если усердно будете слушаться гласа Господа Бога вашего». Весть о делах Божиих и о присутствии Мессии обойдет весь мир, и язычники придут из далеких мест с радостью примут участие в строительстве своего славного храма. Мы не уверены в том, или это будет видимый, рукотворный храм, однако мы знаем, что Мессия построит духовный храм, его личное присутствие среди его народа. Это будет дом молитвы, место мира, царство праведности и правосудия. Дверь для язычников и дверь для кающегося Израиля открыта. Нам дано условие этого благословения. Если будешь слушать гласа Господа, дабы ты имел часть во всех этих благословениях, Мессия, как твой священник, спасет тебя от наказания за грех и его силы. Он станет между тобою и Богом, как посредник Нового Завета. Его совершенное служение надежно и эффективно, и каждый верующий может быть уверенным в его завершенном труде. Затем, те, которые были приведены к Богу, Мессии и священникам, войдут в радость его царства мира. Пророк Захария принес эту весть остатку евреев в период уныния и раздоров. Этот остаток пытался отстроить стены разрушенного храма. Они надеялись опять основать дом Господень и восстановить свидетельство о живом Боге. В следующей главе Господь говорит пророку Захарии: «Опять старцы и старицы будут сидеть на улицах в Иерусалиме, каждый с посохом в руке, от множества дней, и улицы города сего наполнятся отроками и откровицами, играющими на улицах его». Какое прекрасное зрелище это будет! Старость, спокойствие и мир, счастливые звуки детей, играющих на улицах, нет страха, нет войны, но только радость и спокойствие. Господь говорит: «Я сделаю это для тебя. Я приведу вас назад в Иерусалим, и вы будете моим народом, и я буду вашим Богом в правде и истине». Не желаете ли вы лично узнать Бога Авраама, Исаака и Иакова? Даже в это беспокойное время, в которое мы живем, мы можем иметь неугасаемую надежду в приход Мессии и Его Царства. Господь дал нам эти обещания в Его славных пророчествах относительно Мессии. Это не пустая надежда, но славный план, который в один день станет реальностью. Священное служение Мессии может стать вашей уверенностью сегодня через веру в Него. Мир Мессии может быть основан в вашем сердце и жизни, и затем вы будете иметь вечную надежду, которая в один день станет реальностью. Мессия грядет, и каждый истинный сын Израиля увидит его лицо к лицу. Мы увидим этого царя-священника на его престоле и возрадуемся в его благословениях. Шалом.